Глава 5. Приглашение главы. «Сколько их?» – моментально собрался Мариеус. «Какого типа и насколько сильны?» «Такой информации не поступило, а значит, времени тщательно все разведать не было». Хиро и сам прекрасно понимал, что полученная от Тетры информация была далеко не полной, и позже собирался выяснить, почему так произошло. Пока остается лишь строить предположения. А количество? Думаю, они превосходят нас числом, но не сильно. Господин, удалось собрать более обширную информацию. Тетра будто мысли командира прочитала, вновь выйдя на связь. Противников под сотню в основном отряде и около 20 еще тайно следуют за ним. Примерно 40 достигли уровня высшего, 10 из них лорды и, судя по всему, являются командирами. Остальные не обладают никаким статусом. Основную угрозу могут представлять те, кто тайно следует за ними. Мне не удалось понять их приблизительный уровень силы, но по ощущениям они явно не слабее командиров. Вас обнаружили? Ответ на этот вопрос может сильно повлиять на то, что будет происходить далее. Передовой отряд точно нет. Под вопросом остается лишь следующий за ними по пятам тайный. Тетра ответила спустя несколько секунд, еще раз тщательно все проверив. Самое неприятное, что пока неизвестно, заодно ли эти два отряда или действуют независимо друг от друга. «Принято. Жду вашего возвращения». Оборвав связь, Хиро повернулся к терпеливо дожидавшемуся завершения разговора Мариеусу. «Врагов минимум сотня, а при самом неприятном для нас раскладе на 20 противников больше. Крупных опасений передовой отряд для нас не несет. Среди них около десятка лордов и под полусотню высших. Больше вызывают опасения те, кто следует за ними по пятам. Вполне возможно, что нам придется взять их на себя. Не исключено, что среди них может оказаться кто-то на уровне старейшины». Последние выводы командир сделал не просто так. Тетра уже почти достигла уровня старейшины, а раз она не может точно определить силу тайного отряда, среди них может находиться кто-то превосходящий ее по статусу. Верховного можно сразу исключать. Будь среди них кто-то такого уровня, она бы попросту не смогла их заметить вообще. «Отлично! На этот раз и нам будет чем заняться, и молодняку позволим поучаствовать в настоящей битве». Король тиранов явно был доволен этим неожиданным происшествием. «Ну что, разомнем наши косточки? Давно уже пора!» Отправленные на разведку фамильяры вернулись спустя 2 минуты, а через 5 впереди показались и враги. Двигались они не особо быстро, но целенаправленно в их сторону. Компания там, мягко говоря, собралась весьма разношерстная. Целая куча монстров с характерными чертами жуков, насекомых и прочей живности. Некоторые были размерами с автобус, другие лишь немногим крупнее, а в некоторых случаях и меньше человека. Самое странное было в том, как они повели себя, заметив готовый к битве отряд командира. По их поведению легко можно было понять, что они явно не ожидали такой неожиданной встречи. Тогда почему они сюда направлялись? Неужели из-за недавнего уничтожения тех 3 тварей? «Кажется, что они явно шли сюда не по нашей душе», — рассмеялся Мариеус. «Ты только глянь, в каком они ступоре. Пусть по их страшным мордам это непонятно, но, судя по возникшей у них задержке, они явно обсуждают, что им делать дальше. Сомнений в том, что мы находимся на их территории, нет. Но и они не дураки, явно ощущают исходящую от нас мощь. В любом случае, к какому бы выводу они ни пришли, наши действия все равно будут одни и те же. Мы обязаны их уничтожить, и не только их, а и тех, кто следует за ними. Сейчас я отчетливо ощущаю исходящую от них энергию, и одно могу сказать с уверенностью – среди тайного отряда не один старейшина, а минимум 5. «Слушай, а мы долго будем друг на друга смотреть?» Неожиданно к командиру подошел гитарист, который с момента прибытия на планету и слова не проронил, да и вообще постоянно находился в кругу ребят из отряда ликвидаторов. «Меня это возникшее напряжение уже немного беспокоит». «А что, не терпится в бой отправиться?» — с улыбкой произнес командир. «Если так рвешься вперед, дерзай, мы внимательно понаблюдаем». «Че так сразу в бой меня бросать?» — насупился Игорь. «Я же спросил так, для поддержания боевого духа. Могу вон песню спеть, устроить концерт для поддержания боевого духа». «А как насчет знатно так подраться?» — хмыкнул король тирана, осматривая с головы до ног подошедшего человека. «Уже с гитаристом Мариеусу точно не удалось бы пообщаться раньше, поэтому его немного балагурное поведение для него было в новинку. Разве не это одна из наших целей? Или когда проводили инструктаж, ты все прослушал?» «Не переживайте по этому поводу. Пока моя гитара со мной, от хорошего мордобоя я никогда не отказывался», — оскалился Игорь. «А когда рядом Хира, то и подавно. Тем более, кому как не мне говорить о таком. Ведь именно я был первым серьезным противником нашего лидера после его прибытия на Землю». «Слушай, он сейчас не шутит?» Недоверчиво прищурился король тиранов, осматривая с головы до ног довольно щуплого гитариста. «Не знаю, что между вами произошло ранее, но поверить в его слова сейчас весьма сложно. Когда я прибыл на Землю, я был лишь немногим сильнее обычного человека», — хмыкнул командир, не сводя взгляда с противника. Пауза действительно затянулась, и ни одна из сторон не предпринимала активных действий. Да и само поведение противника было весьма нестандартным. «Давайте обсудим это чуть позже. Сейчас самое время сосредоточиться на том, что происходит прямо перед нами». «Тогда могу я начать», — нетерпеливо произнес Мариеус, у которого аж глаза светились от дикого желания начать сражение. «Уверен, как только направлюсь в их сторону, то враг не станет просто стоять и смотреть. Как только это произойдет, и все остальные наши птенчики вступят в сражение, а мы переключим свое внимание на наших скрытных гостей». «Хорошо, мы с Лиулой будем наготове, чтобы сразу прийти к тебе на помощь». Обычно в такой ситуации именно командир выступает в роли авангарда, но сегодня эту роль на себя взял король тиранов. «Главное, не переусердствуй там». «А вот это как пойдет! Когда тираны переходят в боевой режим, им может реально снести голову от адреналина. Не настолько, чтобы они не различали врагов от союзников и наоборот, но нервы потрепать могут знатно. Посмотрим, на что способны наши приятели с Аркакиса и как они смогли справиться с моим подчиненным». Мариеус направился прямиком к стану врага. Размеренная, уверенная походка и кровожадный взгляд. Примерно на середине пути, когда он собирался ускориться, возникла небольшая суматоха среди рядов противника. Нет, они не стали готовиться к битве, наоборот, расступились в стороны и сделали своеобразный пустой коридор. По нему медленно шла пятерка монстров, и, судя по исходящей от них ауре, те самые старейшины, о которых недавно упоминал Мариеус. Неужели эти ребята не стали тянуть и сразу же пустили в бой своих сильнейших бойцов? Ответ на этот вопрос нашелся довольно быстро, ровно тогда, когда один из них заговорил. Для этого ему пришлось подойти на расстояние метров 20 до короля тиранов. «Король тиранов! Кто бы мог подумать, что мы встретим настолько знаменитую личность на нашей планете?» Его голос больше походил на стрекотание кузнечика, отчего невольно несколько бойцов передернулось. А вместе с ним и глава фракции, сын владыки. «Не ожидали увидеть вас здесь». Вся пятерка старейшин противника были достаточно сильны, и об этом говорил не только их статус. Легко можно было понять по внешнему виду о множестве успешно завершенных эволюций. Как бы все расы не различались, почти каждая из них стремится к принятому в галактике эталону. Они хотят максимально походить на людей, зачастую стремясь принять человеческий облик, и парламентеры со стороны врага не исключение. «Откуда вам известно, кто мы такие?» Хиро решил не оставаться в стороне, встав рядом с Мариеусом. И что именно собираетесь делать с этой информацией? Ответить на такие вопросы довольно просто. Как только вы попытались проникнуть на Аркакис с помощью космического корабля, мы сразу же об этом узнали. Тем более, что хранящиеся в нашем городе осколки ярко засветились. Нам прекрасно известно, кто является их владельцем, и их резкая перемена после столь долгой неактивности слишком бросается в глаза. Попытался улыбнуться парламентер, но вышло из рук вон плохо. Пусть они внешне, если судить по телосложению, и смахивали на людей, но вот их лица, или скорее морды, пасти и множество других не самых приятных эпитетов остались почти неизменными. Так мы и узнали, что на том корабле находился сын владыки. А по поводу короля тиранов, пусть мы старейшины, но отчетливо ощущаем исходящую от него угрозу, тем более, что нам доводилось встречать одного тирана. Дальше дело логики. «Где он?» Доселе молчавший Мариеус едва сдержал себя в руках, услышав последние слова. «Говорите по-хорошему, пока я даю вам такую возможность!» «Мы прибыли сюда лишь с одной целью – встретить, а после проводить вас к нашему лидеру. Уверен, он сможет раскрыть вам всю необходимую информацию», – совершенно спокойно ответил парламентер. «Мы пришли не сражаться, а собранные здесь бойцы – лишь знак уважения к нашим гостям, не более того. Вы и сами должны понимать, что они не смогли бы вам дать достойный отпор в случае сражения». «Думаешь, что мы просто возьмем и начнем плясать под вашу дудку?» — приподнял одну бровь командир. «Просто возьмем и отправимся в самое сердце наших противников? Совсем нас за идиотов принимаешь?» «Отнюдь!» — совершенно спокойный ответ. «Тем более, что мне пока непонятен ваш настрой против нас. С каких пор мы стали врагами?» «Вы прибыли на нашу планету, уничтожили наших стражей, и при этом мы готовы принять вас как наших гостей. Вступать в открытое противостояние с одной из сильнейших фракций в галактике, на стороне которой находятся тираны, в наши интересы не входит. Лидер предполагал, что вы так и ответите, поэтому попросил передать его слова». Говоривший повернулся к сопровождающим его товарищам, те быстро передали ему небольшой предмет причудливой формы, с виду сильно напоминающий телевизор с телескопом. Проведя несколько манипуляций над ним, он сделал несколько шагов назад и застыл. Несколько секунд ничего не происходило. Потом магические волны вокруг странного предмета стали очень быстро собираться, и появилось изображение. На троне восседал статный, хорошо сложенный мужчина, подперев подбородок рукой. Его принадлежность к жителям Аркакиса выдавали лишь фасеточные глаза, во всем остальном никаких отличий от человека. «Добро пожаловать на Аркакис, дорогие гости! Раз вы прибыли на планету, зная, что она является изолированной и не принимает никаких путешественников, значит, ваши цели куда серьезнее, чем риск быть уничтоженными. Мой доверенный подчиненный уже наверняка изложил вам краткую суть и то, что нам прекрасно известно, кем вы являетесь и с какой целью прибыли. Тот факт, что я с вами сейчас разговариваю, также дает вам примерное представление о текущем положении дел. О вашем нахождении на Аркакисе уже знают все мои подчиненные. В случае, если вы решите прорываться силой, то сделать это тихо и максимально незаметно у вас уже не выйдет. Сейчас вы обладаете статусом гостей, и так будет ровно до того момента, пока вы не решили убить кого-то из моих подчиненных. Случись такое, страшно представить, какая разразится бойня, но одно могу сказать вам наверняка. Победителями из нее вам не выйти. Это не угроза, а простая констатация факта. Поэтому я предлагаю вам два варианта на выбор. Встретиться со мной и спокойно все обсудить, или же прямо сейчас взять и покинуть планету. В случае, если вы выберете второй вариант, никто не будет этому препятствовать. Также есть третий вариант – начать сражаться в попытках пробраться к центру нашей столицы ради осколков. Чем закончится третий вариант, я недавно озвучил. Так что вы выберете? «Мы можем обсудить этот вопрос», – нахмурился командир, который смутно откуда-то припоминал того, кто недавно вещал из телевизора. «Буквально несколько минут». «Конечно, вы гости, и мы вас ни к чему не принуждаем», – слово вновь взял недавний парламентер, аккуратно поднимая и убирая странный предмет. Как и было сказано, с помощью него они лишь передали послание своего лидера. Это нельзя назвать диалогом. Хиро с Мариеусом отошли на довольно приличное расстояние, чтобы обсудить ситуацию. «Что думаешь?» – первым задал вопрос командир, обращаясь к товарищу. «Выбора у нас особо и нет». «Согласен. Как и сказал их лидер, о нас уже прекрасно известно всем его подчиненным. Начни мы сражение, и наверняка по нашей душе отправят огромное количество врагов». Чуть не сплюнул от досады Мариеус, но сдержался. «Нас загнали в угол!» «Ситуация, мягко говоря, паршивая. Либо покинуть планету без осколков, сбежав как трусы, или отправиться прямо в сердце вражеской территории. Тот факт, что они нас называют гостями, ни о чем не говорит. Нас вполне могут попытаться взять в плен, стоит нам войти в их столицу. Предлагаю все же принять приглашение». Сильно задумался король тиранов и спустя несколько минут размышлений продолжил. «Мне необходимо узнать, что произошло с моим подчиненным, а тебе вернуть свои осколки. Как ты и сказал, если мы просто вернемся, то новость о таком совсем скоро может разлететься по всей галактике, и тогда нам будет крайне сложно найти новых союзников для противостояния захватчикам в будущем». «Мы легко можем одним поступком сильно испортить себе репутацию, поэтому я предлагаю рискнуть». «Тогда решено. Единственное, что мне не нравится во всем этом, так это высокая вероятность подвести своих людей принятым решением. Предлагаю оставить их недалеко от столицы ждать нашего возвращения. Плюс они смогут настроить телепортационное устройство и без моей помощи». Тетра с этим сможет справиться. К лидеру аркокеанцев пойдешь ты, Лиула, Су, Иван и я. Меня устраивает. Можно сказать, возьмем сильнейших. Даже в случае неожиданного нападения мы сможем некоторое время давать отпор. За это время оставшиеся сами по себе бойцы пойдут в наступление. Конечно, это при самом худшем сценарии. — оскалился Мариеус. — Ох, и авантюра же нам предстоит! Хиро лишь кивнул и спустя минуту застыл напротив парламентера. — Мы согласны отправиться на встречу с вашим лидером, но у нас будет несколько своих условий. Быстро их перечислив, командир прищурился. — Только так мы готовы принять предложение. — Нет проблем, мы согласны. Им тоже потребовалось некоторое время, чтобы все обсудить. Лидер дал добро. Сколько времени вам понадобится на сборы? «Можем отправляться прямо сейчас», – почти сразу же ответил командир. «Только своих людей предупрежу». Посвящение в курс происходящего много времени не заняло, и уже спустя 5 минут разношерстный отряд монстров вперемешку с людьми отправился в столицу Аркакиса. Там их ждет лидер, которому явно есть что сказать. В тот момент Хиро и все остальные члены его отряда еще даже не представляли, что их ждет впереди и к чему приведет это спонтанное решение. Будет оно им на пользу или же принесет вред.